Мы и займемся теперь вопросом, есть ли физиологические основания принять существование в человеческом мозгу механизмов, задерживающих отраженные движения. Параграф 4. Лет 20 тому назад физиологи еще думали, что всякий нерв, кончающийся в мышце, будучи возбужден, непременно заставляет эту мышцу сокращаться. И вдруг Вебер показывает прямыми опытами, что возбуждение блуждающего нерва, которое дает, между прочим, ветви и сердцу, не только не усиливает деятельность последнего органа, но даже парализует его. Подивились современники и решили, большая часть современных физиологов, что такое ненормальное действие происходит от того, что нерв не прямо кончается в мышечные волокна сердца, как в мышцах туловища, а в нервные узлы, которые рассеяны в субстанции сердечных стенок. Прошел десяток лет со времени открытия Вебера, и Пфлюгер нашел подобное же влияние со стороны на тонкие кишки. И здесь, в мышечных стенках, найдены те же узлы, что и в сердце. Позже Бернар высказал мысль, что возбуждения, которые так явно усиливаются отделение слюны, должна быть рассматриваема не столько как возбудитель, но и как задерживатель, одним словом, регулятор слюнного отделения. Наконец, Розенталь доказал, что невольные в сущности дыхательные движения останавливаются или задерживаются при раздражении волокон верхнегортанного нерва. Ввиду этих фактов у современных физиологов укрепилась мало-помалу мысль о том, что в теле животного могут существовать нервные влияния, результатом которых бывает подавление невольных движений. С другой стороны, обыденная жизнь человека представляет тьму примеров, где воля действует с виду таким же образом. Мы можем остановить произвольно дыхательные движения во все фазы их развития, даже после выдыхания, когда все дыхательные мышцы находятся в расслабленном состоянии. Воля может подавить далее крик и всякое другое движение, вытекающее из боли, испуга и прочее. И замечательно, что во всех последних случаях, всегда предполагающих со стороны человека значительную дозу нравственной силы, усилие воли к подавлению невольных движений мало или даже вовсе не выражается извне какими-нибудь побочными движениями. Человек, остающийся при этих условиях совершенно покойным и неподвижным, считается более сильным. Зная все эти факты, могли ли современные физиологи не принять существование в человеческом теле и именно в головном мозгу, потому что воля действует только при посредстве этого органа, механизмов, задерживающих отраженные движения? Гипотеза эта стала почти несомненной истиной с тех пор, как в конце 1862 года доказано прямыми опытами существование в головном мозгу лягушки механизмов, подавляющих при возбуждении их болезненные рефлексы из кожи. Итак, сомневаться нельзя. Всякое противодействие чувственному раздражению должно заключаться в игре механизмов, задерживающих отраженные движения. Таким образом, вопрос о происхождении невольных движений при целости головного мозга кончен. В обоих случаях, при абсолютно и относительно внезапном раздражении чувствующего нерва, механизм происхождения отраженных невольных движений должен быть по сущности одинаков и не отличаться от того, который существует в спинном мозгу. Убедиться в этом всего легче путем сравнения между собою форм аппаратов, производящих невольные движения у обезглавленного и нормального животного, аппаратов, которые изучены довольно подробно лишь в самое последнее время на лягушке. У обезглавленного животного рефлекторная машина для каждой точки кожи состоит из кожного нерва, входящего в спинной мозг и кончающегося в клетку задних рогов. Клетка эта связана с другой, лежащую в передней половине спинного мозга, и составляет вместе с нею так называемый отражательный центр. Из нее родится двигательное волокно, кончающееся в мышце. Рефлекс, как продукт деятельности этой машины, есть не что иное, как непрерывный ряд возбуждений, начинающийся всегда раздражением в коже.